Раз, два, три, хватит. Хватит. Но я играю с тобой на раз. Сейчас репетируем, а он потом... Его надо заранее, что это будет день.